На одной Ленин, читающий в кабинете газету «Правда», на другой размытая, покрытая лужами дорога, уползающая к горизонту через бескрайнее поле с поникшей после дождя пшеницей, на третий — бушующее море и раздрызганный, тонущий корабль с рваными парусами и обломком мачты. И еще на одной картине, висящей отдельно, изображен был пожилой бородатый человек, сидящий в глубоком кресле, облокотившись о подлокотник и подперев рукой голову. Он задумчиво смотрел на Робку и Богдана сквозь круглые очки. На нем был костюм и белая рубашка с галстуком. «Кто это?» — опять шепотом спросил Богдан, с суеверным страхом глядя на старика. «Откуда я знаю? Что я тебе, энциклопедия? Кота спроси!» — раздраженно ответил Робка. Костик услышал и сказал с усмешкой: «Но вы даете кореша, это Циолковский!» На столе, на белой скатерти, красовались синие чашки и большой с синими цветами фарфоровый чайник, хрустальная ваза, полная печенья и конфет в цветных обертках, большой белый торт посередине, уже нарезанный на куски. Все это выглядело торжественно. Подавленные в молчании ребята расселись за столом. Богдан боялся положить руки на белоснежную скатерть и держал их на коленях под столом. Костина мама величественными движениями разлила чай по чашкам, положила каждому на тарелку по куску торта. «Меня зовут Елена Александровна», — милостиво улыбнулась Костина мама. «Пейте чай, ребята, не стесняйтесь». «Включи телевизор, мам», — попросил Костик. И тут произошло самое настоящее чудо. Елена Александровна подошла к большому полированного дерева ящику, стоявшему на тумбочке. Отодвинула шторку и нажала какую-то кнопочку. Засветился маленький прямоугольник. По нему побежали извилистые полосы. Перед прямоугольником была укреплена квадратная выпуклая линза, наполненная водой. Эта линза раза в два увеличивала светящийся прямоугольник, хотя несколько и искривляла его. Елена Александровна повертела какие-то ручки, полосы на экране исчезли, и появились маленькие живые люди, и раздались голоса. Передавали какой-то спектакль. В детстве Робко был уверен, что в радио, в небольшой коробке за круглой тарелкой, кто-то прячется, живой и маленький, и говорит разными голосами. Чтобы обнаружить этого человечка, Робко как-то разобрал тарелку радио на мелкие части. Человечка не нашел, но был жестоко выпорот матерью. Тем не менее, вера его в то, что человечек этот где-то в радио прячется, Робку не покинула. И вот сейчас он увидел воочию этих маленьких людей. Ребята, вытянув шеи, ошеломленно смотрели на экран, забыв про угощение. «Анну Каренину передают», — со значением произнесла Елена Александровна. «Вы читали «Анну Каренину», ребята?» Друзья сделали вид, что не расслышали. Костик поморщился досадливо и сказал: «Читали, читали, мама. Великое произведение, гордость русской литературы и мировой тоже, настольная книга пролетариата, мощное оружие трудящихся в борьбе за свободу и независимость угнетенных негров всего земного шара. Эта книга освещает им путь к светлому будущему, всеобщему братству и справедливости, а во главе всего этого стоит боевой авангард рабочего класса, наша великая всепобеждающая коммунистическая партия, ум, честь и совесть нашей эпохи, учение которой непобедимо, потому что оно верно». Костик говорил как заведенный, на одном дыхании, механическим, без всякого выражения голосом. Робко не выдержал и прыснул в кулак. Лицо Елены Александровны потемнело от негодования. С величественного тона она сорвалась на визгливый и скандальный: «Прекрати немедленно. Что за шутки ты себе позволяешь? Не забывай, кто твой отец. И не старайся казаться менее воспитанным, чем ты есть». Она вышла из столовой, шелестя полами длинного халата. Они развивались подобно огромным крыльям. «Чего ты гусей дразнишь?» — недовольно проговорил Богдан. «Возьмет и выгонит нас, а мы еще не ели». И Богдан вонзил ложку в кусок торта, отломил большущий кусок и запихнул в рот, стал быстро и жадно жевать. «Да ну ее!» — зло ответил Костик. «Все, чего ты из себя представляет», — он произнес, кривляясь и подражая голосу матери. «А вы читали последний роман Рыбакова? Называется «Шоферы». Это ужасно. Так грубо, такие низменные страсти. За что ему сталинскую премию дали, не понимаю». Робко опять не выдержал и прыснул в кулак. У Костика получалось очень смешно и похоже. «Все ей возвышенные страсти подавай», — зло заключил Костик. «Да, брат, тяжело тебе живется», — насмешливо протянул Робко. «А ты думал, легко?» Костик серьезно посмотрел на него. «Сбежал бы, да не знаю куда». «Ты, котяра, совсем чокнутый», — шамкая набитым ртом, сказал Богдан. «Куда бежать от такой жратвы?» Он уже уничтожил свою порцию торта, положил на тарелку еще кусок. «Ты с жиру бесишься, котяра!» «Жри да помалкивай», — вздохнул Костик, сознавая, что кореша его не понимают, да и не могут понять, даже если бы захотели. «Точно сказано, сытый голодному не товарищ». «Ну, вкуснотища!» — качал головой Богдан. «Ну, моща!» По телевизору продолжали передавать спектакль. Великая Тарасова трагическим голосом произносила монолог. Ребята слушали, смотрели. Потом Робко спросил. «Что-то я не пойму, как это передается. Радио понятно, а это как? Изображение как создается?» «Спроси чего-нибудь полегче», — поморщился Костик. «Техника на грани фантастики». «А где взяли? В магазине я не видел». «Отец с работы приволок. Сказал, что скоро будут в свободной продаже. У американцев они уже до войны были. Брось, хоть подними», — усмехнулся Костя. Богдан доедал вторую порцию торта и между делом потихоньку брал из вазы конфеты горстями и совал за пазуху суконной куртки с вельветовой вставкой на груди. Он не видел, что Елена Александровна уже давно стоит в дверях и с еле заметной саркастической улыбкой наблюдает за ним. Костик и Робко к угощению так и не притронулись. «А ты откуда знаешь, что у американцев это до войны уже было?» «Отец говорил», — ответил Костик. «Что ж вы не едите, ребята, чай давно остыл». Входя в комнату, с прежней величественной улыбкой спросила Елена Александровна и, подойдя к столу, погладила Богдана по кудлатой шевелюре. «Ешь на здоровье. Зачем ты за пазуху прячешь? Я тебе сама с собой всего дам». Богдан вскочил, как ужаленный, опрокинул стул. Краска залила его лицо, губы задрожали. «Я не брал. Я сестренке хотел. Я...» Он сорвался с места, побежал из гостиной, грохоча ботинками по навощенному паркету. В прихожей Богдан схватил свою сумку и выскочил на лестничную площадку. «Странный какой-то паренек», — пожала плечами Елена Александровна. «Я совсем не хотела его обидеть». «Не хотела, не хотела», — капризно закричал Костик. «Вечно ты лезешь со своими вопросами, ну кто тебя просил?» «Прекрати хамить, Костик», — ледяным тоном произнесла Елена Александровна, «или я приму меры». Робко встал из-за стола, проговорил хрипло, глядя в сторону. «Спасибо, мне тоже очень нужно». И быстро пошел из комнаты, схватил в прихожей сумку с книгами, выскочил за дверь. Он долго и безрезультатно искал Богдана по всем потаенным местам, которые были известны только им, и, наконец, нашел. Место это называлось Церковка. Находилось оно позади темно-серых, массивных, десятиэтажных домов, недалеко от набережной Москвы-реки. Здесь, в окружении стареньких, купеческого вида двух- и трехэтажных домов, находилась полуразрушенная церковь, с приземистыми монастырского вида пристройками. Повсюду высились груды битого кирпича и щебня. Если забраться по шатким деревянным мосткам переходом на колокольню, открывался вид на Москву-реку и дома на противоположной стороне реки, целое нагромождение домов, скопище огней. Среди всей этой мешанины стен и крыш выделялся Пашков дом на холме, теперь библиотека имени Ленина. И рядом, ближе к реке, поваленным во многих местах забором, было огорожено огромное пространство. На нем свалены в беспорядке бетонные блоки, штабеля кирпичей, сквозь которые проросла трава, лопухи и крапива. Непонятного назначения канавы и ямы, залитые желтой глинистой водой, бесформенные груды проржавевшей железной арматуры металлические балки, груды гнилых досок. Еще маленькому Робке мать говорила, что здесь до войны стоял храм Христа Спасителя, а потом его взорвали. «Кто взорвал, немцы?» — спрашивал маленький Робка. «Нет, наши взорвали, наши. А зачем?» «Не знаю, Робочка. Что-то другое здесь собирались строить, да вот не построили». Здесь, на верхотуре колокольни, Робка и нашел Богдана. Он сидел на груди щебня и задумчиво смотрел на реку, на пароход-ресторан, пришвартованный к гранитной стене. Там загорались огни, и из раскрытых окошек доносилась музыка. «Чего не отзываешься?» — сердито спросил Робка. «Я его зову, зову». «Слушай, отец у кота атомную бомбу, что ли, делал?» — спросил после паузы Богдан, продолжая смотреть на реку. «А черт его знает, то ли бомбу, то ли ракеты. Я ж тебе говорил, он без охранника ни шагу. И мамаша Костика тоже с охранником по магазинам ходит». «Врешь!» — вскинул голову Богдан. «Гадом буду, сам видел. Им без охранника шагу ступить нельзя». «А Костик как же?» «Не знаю», — Робко пожал плечами. «Наверное, ценности особой не представляет». Они одновременно рассмеялись. Потом Богдан вынул из-за пазухи полную горсть конфет. Лицо его излучало удовольствие. «Во сколько натырил! Катьке отнесу. Она и не ела таких никогда». «Слышь, Володь, а давай куда-нибудь махнем, а?» — вдруг предложил Робка. «Денег заработаем. С геологами можно, а? В тайгу или в горы. 9-й закончим и поедем, а? Можно на целину податься». «Не, надо матери помогать. Катьку на ноги поставить надо. На отца надежда плохая. Будешь оттуда деньги присылать». «Не, я Москву люблю. Никуда не хочу. Дома хочу». «Эх, Вовка, скучный ты человек. Как штаны пожарника, серые и водостойкие», — вздохнул Робка. «Полное отсутствие фантазии». «А ты романтик прохладной жизни», — усмехнулся Богдан. «Ты с Милкой всерьез ходишь или так просто?» «Тебе-то что?» «Мне-то ничего, а вот Гаврошу знает, плохо будет, башку оторвет. Это же его кадр, а не твой. Нарываешься, Робка». «Он ее купил, что ли?» — упорствовал Робка, хотя понимал, что правота в словах друга есть. «Он с ней раньше тебя ходил. А теперь я с ней хожу, ему-то что? Она же сама этого захотела». «Баба, она и есть баба. У нее 7 пятниц на неделе», — по-взрослому рассудительно сказал Богдан. «Гляди, Роба, найдешь на свою голову приключений. Тебе что, в школе мало девок? Вон это, Карасева, ну просто пончик, и ржет все время». Богдан расплылся в улыбке. Он не умел долго быть серьезным. «Я ее за задницу ущипнул на переменке. Она как давай хохотать». «Вот и щипай свою Карасеву», — зло огрызнулся Робко. «А в мои дела не лезь, понял?» «А я и не лезу. Больно надо. Только я тебе друг, а не портянка. И у меня за тебя душа болит. Переломают тебе ребра, и будь здоров, не кашляй». «Не каркай, Богдан. И без тебя тошно». «Чего тебе тошно? Такую бабу отхватил, и тошно ему». «Ты же говорил, она тебе никак», — улыбнулся Робко. «Ну и никак. Тощая какая-то. Ноги соплей перешибешь». «Все понял», — опять улыбнулся Робко. «Тебе Карасева больше нравится». «Куда ей до Карасевой? Там хоть посмотреть есть на что. Кровь с молоком». «А ты чистый колхозник, Богдан». «Ну и что? Мои все родичи из деревни, значит, и я деревенский. А че в этом плохого?» «Ничего, Богдан, абсолютно. И мои родичи из деревни. Бабка вон до сих пор по своей Онеге плачет. Знаю, слышал через стенку, как она воет, когда одна сидит». «Да, Богдан», — вздохнул Робко. «Каждый человек должен жить, где его душе хочется, а так не выходит». Вечером Люба варила на кухне картошку, когда через открытую дверь из комнаты Степана Егорыча донесся государственный голос Левитана. И было в этом голосе что-то такое, что заставило Любу вздрогнуть, замереть напряженно у плиты. «Передаем сообщение ТАСС». Степан Егорович простучал деревянной ногой через кухню, уселся у своего стола. «Американский патрульный самолет пересек государственную границу СССР в районе Степан Егорович сжал кулаки, слушал, опустив голову, и на висках у него вдруг быстро забилась, запульсировала вена. А Люба с покорным страхом думала: «Господи, что ж это? Неужели опять начнется?»